Скоро я увидел Львова. Он прошел в президиум, как на свое привычное место. Действительно похоже на дореволюционного барина, какими я их привык видеть в кино. Поражала его необычайная самоуверенность. Холеное красивое лицо отличалось выразительностью, как у артиста. А Глеб таки очень похож на отца, только не располнел еще, и выражение глаз и рта совсем другое. Было в старшем Львове и что-то комическое. Сидя на виду, первой от кафедры, он своей мимикой мог просто уничтожить выступавшего. И он этим щедро пользовался. У него была превосходная дикция, и каждая его реплика, сказанная в полголоса, отчетливо разносилась на весь зал. За исключением нескольких маститых, которых затрагивать Львов не находил нужным, он, собственно, прошелся по каждому выступлению. Но заметно перешел границы, когда выступали Мальшут и Турышев. Я невольно засмотрелся на него. Скажет, например, «Неясно, ох, неясно!» и такую скорчит скорбную рожу, что в зрительном зале пройдет смешок. Или «Смело, смело!» и покачает головой, пораженной несуразностью высказанного. И всякий понимает, что он хотел сказать ненаучно. Доклад Ивана Владимировича действительно был смел, даже я это понял. Перед этим выступил ряд ученых с академической сухостью, отчитавшихся в своих научных работах о Каспии. Никто из них ничего не требовал, просто отдавал в конце коротенькое резюме. Зато товарищи, выступавшие от различных организаций и ведомств, требовали. Требовали с надеждой и возмущением. И будь то нефтяники или ловцы, гидростроители или моряки, требования их сводились к одному – дать долгосрочный прогноз уровней Каспия. Как и наших ловцов из поселка Бурунова, их волновало, будет ли море и дальше опускаться, или можно надеяться на повышение. Но ни один из научных работников, видимо, не брался ответить на этот вопрос. Мне почему-то запомнилось горячее выступление молодого, но совершенно седого товарища в форме морского флота. Не помню его имени. «По постановлению правительства, — начал он сурово, — мы провели и закончили ряд проектных работ по реконструкции и строительству портов и подходных каналов на Каспий. Однако мы оказались в затруднительном положении, так как отсутствие ясного прогноза уровней делает все проекты условными. В Госплане отказались их утвердить. Как строить, если неизвестно, окажутся ли сооружения на суше или будут затоплены? Мы убедительно просим Институт океанологии Академии наук СССР разрешить проблему прогноза уровней в наикратчайший срок». После этого седого инженера, или кто он там был, выступил Иван Владимирович. Мы с Лизой напряженно следили, как он, выпрямившись, с ледяным выражением лица, что у него служило признаком скрытого волнения, поднялся на сцену и прошел к кафедре. На нем был новый в полоску синий костюм, который мы еще не видели. Серебряные волосы, гладко зачесанные назад, оттеняли точеное, бронзовое, почти без морщин лицо. Львов с безмятежным доброжелательством похлопал старичку. Но в зале, разрастаясь, как весенний ливень, пронесся гул рукоплесканий. Турышев сдержанно поклонился. Прежде всего, с пунктуальной своей точностью, он внес поправку. Доклад его носит название «Метод долгосрочного прогноза уровней Каспия», а не особенности климата Каспийского моря, как неизвестно почему указано в проекте совещания. И он спокойно начал свой наделавший шуму доклад. Вот что я тогда понял из его доклада. Причины колебания уровня Каспийского моря ученые определяют по-разному. Одни исследователи относят это за счет влияния климата. Наступает длительное похолодание, испарение уменьшается, уровень Каспия повышается. Похолодание сменяется столь же длительным потеплением, испарение увеличивается, уровень падает. Другие считают основной причиной движения земной коры – скрытые процессы, протекающие глубоко внутри Земли. Третьи видят причину в деятельности человека.